Послесловие. Здравствуйте, это романист Сакаки. Спасибо, что прочитали 9-й том «Чайки. Принцесса с гробом». Итак, благодаря поддержке читателей «Чайки», Тайтл получил аниме-адаптацию, показ которой начнется весной 2014 года. Скорее всего, ко дню издания этой книги первая серия уже выйдет на экраны. Я на данный момент, март 2014 года, еще не видел готового сериала, но присутствовал на озвучке первого эпизода. И я в очередной раз убедился, что хотя пишу все тайтлы с учетом возможных аниме-адаптаций, хотя учет каждый раз проявляется в разной мере, результаты моих трудов все равно оказываются недостаточно продуманы. Например, мне с самого начала твердили, что лошадиная сцена потребует от аниматоров огромных усилий. Я сейчас о битве в воздухе между Тору и Единорогом. Эта сцена словно написана так, что вовсе не рассчитывалась на экранизацию. Впрочем, конечно же, Боунс выдержали марку. Они прекрасно анимировали сцену, за что я им очень благодарен. Но прощения все же прошу. Все-таки первую серию очень важно сделать так, чтобы зацепить зрителя. А сцена с прыгающей по воздуху лошадью просто обязана привлечь внимание. Также во время озвучки я вновь сокрушался на тему того, что в очередной раз натворил персонажей, которых очень тяжело отыгрывать. В частности, это касается рваной речи Чайки и равнодушия Акари. Эти особенности хорошо выделяют персонажей, без труда описываются на бумаге, однако отыгрывать их муторно. Оказалось, что если просто резать фразы на куски или говорить равнодушно, текст вдруг резко начинает расходиться с картинкой. Поскольку я был на озвучке, то видел, как мучаются, но все же справляются с Эйю. У них я тоже прошу прощения. Я по предыдущему опыту знаю, что правильно отыграть персонажа очень трудно. Но все же считаю, что персонаж Арнабе должен безошибочно узнаваться по вырванной из любого контекста фразе, и поэтому пишу так, а не иначе. Несмотря ни на что, превращать книги в аниме – занятие очень веселое. А еще, помимо великолепной основной манги, которую рисует Сакаяма-сан, меня очень обрадовал спин-офф, или как это называется, «Чайка в школе». Это произведение вызывает улыбку одним только названием. Но я горячо советую читателям книги обратить на него внимание. Оно, безусловно, повеселит многих людей, знакомых с оригиналом. Во всяком случае, я вчера долго смеялся у себя в комнате, когда увидел название 4-й главы. Ну а дурачество и обаяние Фредерики там выше всяких похвал. Ладно, а теперь к основному сюжету. Ну, в общем, это самое, ага. Да, он таки выжил. Хотя, конечно, многие наверняка догадались потому, что руку нашли, а остальное тело нет. А еще в связи с тем, что история постепенно приближается к своей сути, в ней появляется все больше элементов темного Сакаки. И поэтому всем незнакомым с Чайкой людям книга может показаться тяжелой. Но не волнуйтесь, в этом томе Чайка и Акари, а еще Нива, практически от начала и до конца ходят полуголые. Поэтому можете рассчитывать на них. На Манику Атыка-сан их тоже замечательно нарисовал. И тут я продолжаю распинаться. Как бы там ни было, в этом томе значительная часть событий, окружавших Чайку и ее товарищей, начинает клониться к концу. Надеюсь, уважаемые читатели останутся до конца со мной, с аниме и с мангой. Итира Сакаки. Читал Адреналин.